«Остановись!» Перед Торвардом вдруг оказалась Регенлиев. Ее черные волосы стояли почти дыбом. Глаза и щеки горели, руки были забрызганы кровью. Она опустила щит, укрывая им лежащего лицом вниз Эгвальда. Торвард едва успел удержать занесенный меч, чтобы не поранить ее. «Отойди!» — в ярости крикнул он. «С каких это пор ты стала защищать моих врагов? Ты что, мне изменила, бесстыжая?» Голос его прозвучал странно громко. Торвард огляделся. На всех 11 кораблях битва погасла, словно костер, который сожрал охапку соломы и разом выдохся. 2 слетинских корабля с носа из кормы, прикованные крюками к Златоухому, были молчаливы и пусты, не считая усеявшие их тела, и становилось ясно, что это Златоухий взял их в плен, хотя они намеревались зажать и пленить его. От 600 слетов осталось чуть больше половины. И все они лежали, то ли раненые, то ли обессиленные, живые ничем не отличались от мертвых. На волнах плавали десятки щитов со знаком ворона. Частью целые, частью расколотые, волны носили весла и щепки, древки копий с обломанными наконечниками. Тела, упавшие за борт, сразу ушли на дно, утянутые снаряжением. На всех кораблях хозяевами остались фьяли. «С тех пор, как тебе стало помогать колдовство!» — звонко ответила Регенлейф, и Торвард увидел гнев и презрение в ее синих глазах. «Никому нет чести в том, чтобы убивать безоружных!» «Безоружных!» — изумленно воскликнул Торвард. «Да что с тобой? Их оружие притуплено колдовством, на них наложены боевые оковы, а ты хочешь сказать мне, что не знал этого?» Торвард потер рукой лоб, но ощутил липкость засыхающей крови, отнял руку. Ему было жарко, он сбросил шлем на днище корабля и потрепал волосы, взмокшие от пота. «Боевые оковы!» — недоуменно хмурясь повторил он. «Откуда?» «Твоя мать наложила их! Она там, на среднем мысу!» Торвард вместо ответа схватился за лоб, уже не обращая внимания на липкую кровь. Разом он понял все произошедшее. Боевые оковы, чары, лишающие человека сил в бою. Мать обещала ему помощь, но не сказала, какую именно. Теперь Торвард понял причину своей слишком легкой победы. И торжество в его душе сменилось досадой. Гнев Валькирии уже не казался ему удивительным. Ему стало стыдно, как будто он избил связанного. И чужая кровь, которая засыхала на его лице и руках и уже начинала стягивать кожу, казалась гораздо более отвратительной, чем обычно. «Тем, кого я сегодня отведу к престолу отца битв, будет на что пожаловаться ему», — мстительно сказала Регенлейф. «И я скажу тебе, Торвард, сын Торбранда, в такой победе мало чести. Не такого я ждала от тебя». Подхватив свой щит, Регенлейф взвелась над кораблем, и целые стаи прозрачно-серых теней поднимались из волн с кораблей вслед за нею. Дева битв повела павших в Валхалу, сияющую щитами. Торвард смотрел, как Валькирия черной звездой уносится все выше, и сам себе казался маленьким и жалким, брошенным на земле и опять опозоренным. Опустив голову, Торвард посмотрел на Эгвальда Ярла, лежащего возле его ног. Посмотрел, как на некогда желанную добычу, которая вдруг разом утратила всякую цену. Лужа крови возле рукава лежащего растекалась все шире, и хотя увидеть поверженного врага у своих ног всегда приятно, сейчас это зрелище только раздосадовало Торварда. Бурное воодушевление битвы остыло, и взамен в душе поднималась грызущая тоска, от которой он было избавился. «Эй, подбирайте весла!» — крикнул он так, что его услышали на всех кораблях. «Рубите крюки, правим к берегу! Да смотрите, чтобы никто из слетов больше не выпал за борт! Колечки кольчуги слиплись от крови и стали неподатливы. Ему было тяжело, словно на него самого навалились боевые оковы. Кивнув Регни, Торвард нагнулся, чтобы тому легче было стащить с него кольчугу. С досадой дернул прядь волос, зацепившуюся за ворот, и почему-то сейчас он ненавидел свой прекрасный доспех, за которым сам когда-то ездил в Ветробор. Заплатил тролль знает сколько серебра и так радовался. Содрав с себя обе мокрые от пота рубахи, нижние он кое-как вытерся и с отвращением бросил комок за борт. Регни уже расправил верхнюю рубаху, чтобы он мог ее надеть. Держал наготове пояс, и лицо у него было какое-то виноватое. Чтобы дать выход своей досаде, Торвард сам сел за весло. Проплывая к горловине фьорда, он не смотрел на средний мыс, не желая видеть королеву Хёрдис. И все его самообладание понадобится ему сейчас, чтобы, разговаривая с ней, не наговорить такого, чего достойный человек не говорит своей матери, даже если она колдунья.